Самое ужасное в этих словах было то, что произносились они вполне искренне. Мать, в принципе, всегда была женщиной властной, но она не считалась ни с временем, ни с удобствами, чтобы помочь друзьям. Во время их болезни она собственноручно готовила им обед. Если у них были финансовые трудности, они расплачивались ее чеками. Если они были несчастливы в браке, то утешились ее сочувствием и добрыми советами. Забавно, что мать, отдающая всю свою жизненную энергию на исполнение роли богини секса на экране, никогда не сталкивалась с сексом в реальной обстановке и отказывалась признавать, что сама может влиять на чьи-нибудь чувства. Когда мужчины вроде Рони, рассчитывая на сочувствие, пытались ее расшевелить, она непонимающе смотрела на них и уходила. «К счастью, дорогой, я оказалась в состоянии выручить его. Это было нелегко, но я льстила себя надеждой, что таким образом противодействую Сильвии Ломани. И пока я думала об этом, я также думала о Норме. Бедная Норма», — говорила я Рони. «Конечно, она пьет». И, конечно, ни на что другое у нее не остается ни сил, ни времени. И если ты будешь очень осторожен, то почему бы тебе не вернуться к своим звездочкам? Зачем уж так трястись над ней? Ты видный продюсер, все банки у твоих ног, тогда как она... Что она сейчас, во всяком случае? Дорогой, Норма всегда играла посредственных любовниц. Но, с другой стороны, почему бы не дать ей шанс? Найди для нее настоящий сценарий, и пусть она попробует снова стать звездой. «Выходит, Нинон де Лонкло твоя идея?» — спросил я. «Да, дорогой, моя. Конечно, сценарий был готов давно. Бедняга Рони надеялся найти свою Гарбо, но я сказала, что ему проще воскресить Нинон де Лонкло. «Дай роль Норме», — сказала я. «Окружи ее хорошими актерами, и она будет блистать, а изъяны внешности можно скрыть гримом». Я смотрел на мать почти со страхом. «Подумать только, ты — единственное живое существо, способное убедить Рони презреть собственную репутацию и 6 миллионов долларов в придачу». Мать нахмурилась. Любое замечание с намеком на недоброжелательность вызывало ее возмущение. «Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Норма была бы прекрасной, Нинон, я уверена, ведь Рони пригласил ее партнером Брэда Пэтса». Из всех рыжих мужчин в Голливуде Брэд Пэтс был самым рыжим. Сама мать, я знал это, обмирала, играя с ним. Она сняла очки и протерла стекла. «И подумать только, Норма умерла в самом начале возрождающейся карьеры, когда ее звезда должна была вновь ярко засверкать на небосклоне. Какая трагедия! А бедный Рони, ты бы посмотрел на него, он совсем разбит, его нервы расшатаны». Я представил себе Рони с расшатанными нервами, пытающегося с помощью звездочек избежать сетей коварной Сильвии Ломани. «Ты уверена, что у него расшатаны нервы?» «Конечно», — огрызнулась мать. «Так или иначе, но Норма 10 лет была его женой. Я не буду циничной. Это...» «Конечно, у нее было еще много других утешительных мыслей, но я устал от переживаний, а постель была такой мягкой и уютной. Я перевернулся на спину. Мне нравилась постель матери, и я уже почти забыл о своих недавних волнениях». «Мама!» «Да, дорогой!» «Как это случилось?» «Что случилось?» «С Нормой, конечно». «Случилось?» — повторила мать, и голос ее слегка дрогнул. «Как случается, когда люди падают с лестницы? Ты идешь, и вдруг падаешь». «Рони был дома». «А где же ему еще быть?» «Он видел, как она упала?» «Конечно, нет. Он находился возле бассейна». «Почему?» «Потому что они там обедали». «Значит, Норма сама пошла в дом?» «Да, она зачем-то вернулась. Она бегала в дом каждые 20 минут. То за очками, то за книгой, то за накидкой. Ронни сказал, что на самом деле Норма ходила пить джин. Почему же она не позвала его с собой? Потому что Ронни заставил ее поклясться, что ради кино она бросит пить. Но ты же знаешь, как тяжело избавиться от этой привычки. Мать выразительно посмотрела на меня. Норма возвращалась, и с каждым разом глаза у нее все больше стекленели. Перед последним ее походом Ронни даже проследил. Она действительно бегала в спальню и прикладывалась к спрятанной там бутылке джина. Ну и вот, поднималась по лестнице и гопля. Поскольку мой отец был воздушным акробатом, а мать, будучи безутешной вдовой, помогала дяде Гансу в водевилях, гопля, я полагаю, стала узаконенным словечком в ее лексиконе. Однако сейчас, поскольку речь шла о трагедии, оно казалось мне легкомысленным и резало слух. А я никогда не доверял матери, когда она говорила легкомысленным тоном. Значит, так это и произошло. Да, именно так. И никто ничего не видел. Оставь, дорогой, кому нужны подробности, ты чересчур кровожаден. Я имею в виду слуг, они-то хоть были дома? У слуг был свободный день. Мать с беспокойством оглядела меня. «Ники, уж не подозреваешь ли ты, что кто-нибудь может подумать, будто это сделал Ронни?» «Возможно», — отозвался я. «Чудовищный ребенок! Какие ужасные мысли! Откуда они у тебя?» Она готова была взорваться, но сдержалась. «Бедняжка, это все нервы! Как патетично!» «Надо думать, всю дорогу в самолете тебя одолевало беспокойство». «Конечно, полиция расследовала все досконально. Привлекли десятки людей, лучших специалистов. И, конечно, пришли к заключению, что произошел несчастный случай. Вот, тебя это удовлетворяет?» «Меня это удовлетворяло. Очень приятно испытывать удовлетворение. Несчастный случай, так утверждает полиция». «Дорогая мама! Дорогой Ники!» Мать потрепала меня по щеке и, встав с постели, подсела к туалетному столику. Ее туалетные столики из той же серии, что и розовые стены. Их вид никогда не менялся. Громадные зеркала и тонны изысканной косметики. Мать взяла щетку и принялась расчесывать волосы. Чуть поодаль лежал толстый альбом с ее любимыми фотографиями. Бесчисленные знаменитости дарили ей свои изображения с автографами. Но мать берегла лишь семейные фотографии, снимки ребенка, то есть мои, в Варшаве, в Осло или в Барселоне, где я родился. Фото Пэм, дяди Ганса, Джина и моего отца. Господи, уже половина одиннадцатого, а я обещала Ронни быть в 10. Я лежал на постели и внимательно наблюдал за матерью, думая, что она все еще очень хороша собой, и как здорово, что мне удалось застать ее дома в такой важный момент. Я был уверен, что в скором времени сумею ее успокоить и вернусь в Париж к Монике. Но тут мне снова стало не по себе. «Мама, а кто теперь будет играть эту роль?» «Что, дорогой?» — она повернулась ко мне. Обычно ее лицо могло выражать все или ничего. Сейчас оно было бесстрастным. «Что ты сказал, Ники?» Я спросил, кто теперь будет играть роль Нинон де Лангло. Мать снова стала водить серебряной щеткой по волосам. Потом отложила щетку и придвинула ко мне тетрадь, которую читала перед моим приходом. «Собственность Рональда Лайта. Вечная женщина. Киносценарий по мотивам жизни Нинон де Лангло». Я посмотрел на сценарий, и странное, щемлящее чувство вновь охватило меня. Мать подошла и встала рядом. «Очень трудно, дорогой, но я просто должна это сделать. Не только во имя Нормы, но и ради бедного Ронни. Она бы согласилась, я знаю. Я так и сказала Ронни, когда он меня умолял, буквально умолял со слезами на глазах спасти его». «Норма пожелала бы этого», — сказала я.